Доброго Нового года. Ну, это для начала. Во-вторых, какие у меня есть краткие информации. Прошли с весьма большим успехом уже 8-е рождественские образовательные чтения. И в частности приняли письмо обращение к властным структурам с самой решительной и настоятельной просьбой предоставить возможность преподавания закона Божия православным детям в общеобразовательной школе. Причем, разумеется, со свободой посещения, но с обязательной постановкой занятия в сетку учебных часов. Это справедливое замечание, потому что сейчас рады от нас откупиться, предоставив детям ночью заниматься законом Божьим после всего, когда они будут умирать от усталости. Вот, есть такой важный документ. И вообще, я очень высоко ценю рождественские чтения, потому что это единственная стабильная ежегодная конференция, где не то что православная, а просто русские люди могут раз в год встретиться. Под них пока еще даются деньги и гостиница патриарха. Следовательно, человек может приехать из Хабаровска. Представляете, что такое сейчас приехать сюда из Хабаровска? Особенно если ты учитель, а хоть бы даже и директор школы. Приезжих было больше 1000. Я считаю, что это большой успех и большая польза. Ну, все остальное рассказывать я не стану, отнимать у вас время, не всем может быть интересно. Тем более, что вообще-то в любой конференции, а в этой, может, в наибольшей степени, наибольший интерес и наибольшая польза вытекает никак не из прочитанных докладов и сообщений, а из кулуарного общения, приехавших друг к другу. Это все ясно. Хотя я докладывался и буду публиковать свой доклад, посвященный подбору персоналей в изучении истории. Но этим я немножко занимаюсь в нашем курсе. Теперь в четверг состоялось после большого перерыва, предыдущий раз до выборов было, состоялись слушания в Союзе православных граждан в новом большом конференц-зале. На следующий раз всех наиболее там, политически активных или преподающих я приглашу обязательно. Вот, может, не очень удобно, это бывшая гостиница университетская, примерно представляете себе. Три остановки, там, где кинотеатр «Литва», три остановки любым транспортом от метро «Университет» в сторону Киевского вокзала. Вот, где рассматривался вопрос, могу вам конфиденциально сообщить, поддерживаемый священноначалием, о выдвижении православного кандидата в президенты. Имя есть Сергей Юрьевич Глазьев. То, что он православный человек, я знаю. С тем, что Сергей Юрьевич в качестве главы государства не годится, я с вами соглашусь заранее. Но из предполагаемых 30 кандидатов, 20 тоже будут твердо знать, что их ни в коем случае не выберут. А вот сам по себе политический удар подобного рода я не склонен недооценивать. Мне это решение представляется разумным. Слушания прошли с очень большим успехом. Зал битком, кто-то сидел на ступеньках, кто-то стоял. Человек 150. Там человек 120 вмещает зал, просто нет. И очень многие приехавшие участники чтений из очень далеких мест, рождественских образовательных, так как они продолжались, это было вечером, прибыли. И можно ожидать открытия целого ряда отделений Союза православных граждан по стране. Но, знаете, их мало по очень простой причине. У Союза денег по-прежнему нет. Для того, чтобы просто поддерживать связь с региональными группами, нужно их довольно много. Хотя надо сказать, что в суверенной не залежавшийся, виноват, незалежный, в Украине процесс этот идет еще быстрее, там больше, там быстрее образуется группа Союза православных граждан, и сейчас во главе Таврического Крымского Союза православных граждан стал советник главы администрации. Так что все, как видите, не пусто. Не пусто. Вот, пожалуй, вкратце основное, я думаю, что этого мы коснемся на страницах Радонежа и радиопередач на Радонеже. Я после слушаний и чтений там еще не был. Правда, я съездил в очень близкую провинцию. Я ездил встречаться с учителями в Гусь-Хрустальный. И встретил там великолепный пасторский коллектив благочиния. Просто великолепный подбор. И действующих, работающих учителей на встрече со мной собралось, ну, как бы не столько, сколько сейчас в зале. Было больше 100 человек. Вот там тоже, по всей вероятности, будет отделение Союза православных граждан. Что я могу только приветствовать. Там всем, начиная с отца благочинного, показалось это весьма симпатично. Так что можете основывать в других местах, если у вас есть связь. А выборы не кончились. И вообще жизнь не кончилась. Вышел первый номер журнала «Новая Россия». Кажется, весьма содержательный. Я еще его в окончательной редакции отпечатанной не держал в руках. Я на следующую нашу лекцию, ровно через 2 недели, я сюда «Новую Россию» привезу. Я в этом номере не печатался, у меня уже есть статьи во втором и третьем. «Новая Россия» будет выходить теперь не 4, а 6 раз в год при сохранении объема. Некий успех ее явно нарастает. Но журнал все равно будет интересный. Вышел первый номер, тоже у меня еще в руках нет. Первый номер «Православной беседы», здесь ее нет. Тоже она, несомненно, появится на нашем ларьке через неделю. В этой православной беседе я напечатал новую свою совершенно статью «Причины основания Сарайской Крутицкой епархии». Статью историка церковного, но тем самым имеющую некоторое отношение к нашему этому курсу. В этой епархии, открытая в 1261 году в столице Армении. Я думаю, достаточно, я быстро отвечаю на уже поступившие записки и перехожу к культуре 17 века, которая так или иначе будет рассматриваться применительно к событиям раскола. Хотя меня больше будут интересовать скорее его предпосылки. В последнее время многие люди с монархическими убеждениями решают вопрос о том, кто наследник российского престола. Но хотелось бы спросить вас, как историка, не кажется ли вам, что в самом принципе династического наследования имеется внутренний системный изъян? Государство как бы становится заложником семейных отношений и личных качеств наследника, и зачастую не имеет других средств защиты от дурного и неспособного человека, кроме бунта или дворцового переворота. Напомню, что в истории величайшей державы римской, именно тот период, когда государи, оставаясь бездетными, передавали власть путем усыновления достойнейшим людей государства, известен как «Золотой век Антонинов». А первое же отступление от этого принципа в лице Коммода принесло множество бед и нестроений. Да и почти всегда наследники далеко уступали основателям династий, что вело к частой их династии в смене как в Риме, так и в Византии. Но на самом деле не такой уж и частый. История, тысячелетняя история Византийской империи, имея в виду, конечно, ее предысторию тоже, от Константина, насчитывает не более 10 династий. Согласитесь, что это немного. Русская история, ну, она вам известна в этом плане. Что касается Рима, то все-таки, в принципе, ну, вопрос наследования там ставился, раз существовала система усыновления. Это не совсем случайный момент. Однако, вместе с тем я отчасти с вами согласен. Потому что, и даже об этом здесь говорил, вас просто могло в этот момент не быть, я говорил, что, во-первых, Самым существенным изъяном, недостатком монархического образа и способа управления является именно тот вопрос, о котором вы говорите, и который Ключевский назвал вопросом случайности рождения. Не стану спорить, это так и есть. Что опасность эта существенно снижается в составных политиях, то есть в политических системах, которые сочетают монархию с аристократией или с демократией, или оптимальный вариант по полибию все три системы. Напомню, что для нас полибиева схема национальная традиция. Мы так управлялись в домонгольский период. Князь, бояре, вече. И мы так управлялись в 16-17 столетиях с перерывом на тиранию Ивана IV, на опричный период. То есть это возможно и в масштабах единой великой державы, и тогда полибиева схема будет выглядеть так. Царь – монархия, боярская дума – аристократия, земский собор – демократия, без всяких изъянов и ограничений – это, несомненно, парламент. Просто это наше национальное название парламента. И таким образом опасность существенно снижается. Напомню, что когда у нас был земский собор, мы имели прецедент эпохи смуты, законного, устремленного и приносящего вред государя. Так законно был низложен земским собором в 1610 году царь Василий Шуйский. И действительно, когда мы не имели этого законного инструмента, то другого, столь же неспособного и вредоносного для России царя, Петра III, простите, пришлось удавить. Что гораздо более греховно и менее эстетично. Поэтому я остаюсь сторонником составных политий или составных политических устройств, что одно и то же. Впрочем, монархия, признающая династический принцип, тем не менее может быть выборной. Но, вообще говоря, римский принцип принципиально был выборным, хотя бы на бумаге, хотя бы в традиции. Другой вопрос, как реально римский император наследовал престол. Это мог быть результат узурпации, это мог быть солдатский переворот. Помните эпоху солдатских императоров после эпохи Антонинов. Но в принципе, по крайней мере, в юридически принцип был выборным лицом. Византийский Василевс унаследовал эту традицию. Опять-таки, хотя наследники престола занимали престол. Но тем не менее, перед царским венчанием христианского царя, несомненно, имел место хотя бы формальный избирательный процесс. Правда, в Византии, в отличие от Руси, не было земского собора, не было парламента. Был синклит. Как видите, это не редкость. У нас избирательный принцип продержался с 1584 года. Избрание на престол царя Феодора Иоанновича, заметьте, законного наследника. В принципе, его право наследования никто не оспаривал. Но после тирании сословия проявили, властно проявили свои права. Это длилось до 1682 года, когда последний раз законно были избраны цари Иван V и Петр I. Что было разрушено государственным переворотом сторонников Петра через 7 лет. В 1689 году. Это государственный переворот безо всяких оговорок. И Петр уже в силу этого может считаться тираном. Ибо насильственно был устранен от власти старший из царей-соправителей. Вот и юридически это так. Так что и нам подобный принцип. Понимаете, в таком случае избрание это, конечно, скорее утверждение. Ведь все равно рассматривалась только кандидатура старшего сына. Майоратный принцип действовал. Но земский собор, избирая, утверждал царя в своих правах. Современный и весьма примечательный автор, его печатала «Новая Россия», Владимир Владимирович Видеман, русский немец, родившийся здесь и сейчас живущий в Германии, написал 4 года назад, опубликовал небезынтересную книгу «Знаки империи». К сожалению, она издана в Берлине, хотя на русском языке. Во всех учебных заведениях, где я преподаю, она есть, но большего я сделать не мог. Это, что называется, узелок на память, может, кто-нибудь издаст. Так вот, Владимир Видеман указывает, что православную монархию следовало бы, с его точки зрения, справедливо именовать самодержавной демократией. Потому что христианского царя легитимизирует, разумеется, Господь, но только через посредство церковного народа, который, собственно, и есть церковь. Это очень радикальная точка зрения. Я, скажем, могу сказать, что я осторожно близок к позиции Видемана. Ну, а вопрос о наследнике российского престола ставить сейчас могут только очень наивные люди. Династия пресеклась. С любой точки зрения династия пресеклась. Династия Романовых не существует. На законного наследника быть не может. Это я говорю не полемизируя, как историк, и напоминаю, что да, конечно, родственники есть. Родственники есть. Но когда, скажем, во Франции династию Капетингов сменили Валуа, Валуа были дальними родственниками Капетингов. А потом Бурбоны, бывшие дальними родственниками Валуа. Но все-таки Генри IV считался первым Бурбоном, а не очередным Валуа. В Англии после войны рос, воцарился Генри VII. Он был дальний родственник ланкастерской линии. Но все-таки на нем не продолжается ни династия Плантагенетов, ни ветвь ланкастеров этой династии. А он считается первым Тюдором. Повторяю, он дальний родственник. И если предположить невероятное, что мальчика Георгия в самом деле избрали бы на российский престол, ему следовало бы именоваться, вероятно, Романовым Кирилловичем, а не Романовым. Это была бы другая династия. Что мы категорически никак не связаны с вопросом престола наследия, потому что наследников нет. Вы верите в Бога и загробную жизнь искренне? Да, слава Богу. Ваше отношение к книге митрополита Иоанна «Самодержавие духа». Искренне хорошее отношение, говорил по радио и в этом зале, точнее даже в большом, за исключением главы, посвященной Иоанну IV. Я здесь читал лекцию, вы мою позицию знаете. Есть очень серьезные, впрочем, основания подозревать, что эта глава непокойным митрополитом написана. Доказать, я думаю, этого никогда будет невозможно. Я коснулся этого вопроса и в своей статье «Тирания», первый номер журнала «Новая Россия» минувшего года, первый номер 99-го. Ну, если она не попадала к вам в руки, то в феврале, наконец, выйдет сборник моих статей, опаздывающий на год, толстый сборник, 350 страниц, «Тирания» там будет. Естественно, здесь он продаваться будет, я постараюсь вас от лишних трат избавить. Впрочем, для тех, кто здесь случайно и может здесь не оказаться через две недели, когда у меня, наверное, будет более полная информация, можете иметь принять во внимание, что два центра, если не издательской, то, во всяком случае, оптовой, дешевой торговли, я могу назвать сейчас, когда он будет готов. Это отдел религиозного образования и катехизация Московской Патриархии, то есть Высокопетровский монастырь, с руководством согласовано, и трехсвятительский приход, церковь трех святителей в трехсвятительском переулке, бывшем Большом Вузовском. И там можно будет купить, во всяком случае, недорого. Хотя, конечно, пойдет в разные магазины, но вы сами знаете, как у нас любят накручивать цены. Теперь даже термины такие есть. Теперь у нас же просто книготорговец, он просто в ужасе, если он 50% не наваривает. Вот. И тут я не могу просто не вспомнить Маркса, который однажды был прав. Вы знаете, что я антикоммунист. Отмечая, что нет такого преступления, которое не было бы совершено ради 50% прибыли. А что говорить о 100% прибыли? Как говорится, нормальная, необычайно хорошая прибыль. Необычайно хорошая. Это в мире высоких технологий и банковских спекуляций. Такая бывает. Иногда, по везению, на Западе. Это 10% прибыль. А вообще 4-5% это прибыль. А 50% это воровство. Все очень просто. С вашего позволения, я возвращаюсь в 17 век. Существует распространенная точка зрения на 17 век как на окончание Средневековья. То есть очень и очень многие авторы склонны рассматривать новое время в России, начиная с эпохи Петра. Из этого вытекает существенная проблема в изучении культуры и особенно искусства 17 века. С одной стороны, напрашивается рассмотрение его как стилистически принадлежащему барокко, а с другой стороны, барокко на Западе – это новое время, значит, у нас барокко тоже никакого быть не может, а только с начала 18 века, только с Петра. Заметьте, что итальянская барокко начинается в конце 16-го. Должен вам сказать, что я вообще категорически с этим не согласен, и как бывший искусствовед, но я все-таки начинал профессиональную деятельность как историк архитектуры, и не бросил этот аспект как преподаватель. Я не согласен и как историк архитектуры, и я не согласен как историк вообще. Во-первых, действительно, в 17 веке мы наблюдаем безусловно, барочную архитектуру со второй четверти столетия. А в первой четверти у нас практически нет архитектуры, впоследствии смуты. В Камне начинают строить с середины 20-х годов. Вот Казанский собор на Красной площади, правда, восстановленный с искажениями. Церковь Покрова в Рубцове, неподалеку от метро Бауманская. Вот это вот ранний, самый ранний 17 век, но это уже 20-е годы. Значит, черты барокко... Преобладание декоративного начала над монументальным, динамичность, любовь к асимметрии, когда, скажем, колокольня резко выдвигается на северо-западный, чаще всего, угол объема храма с папертью. Любовь к контрасту, в частности, благо у нас мало строили из камня, а больше из кирпича, цветовому контрасту. Они же многоцветные постройки 17 века. Чаще всего красно-белые. Хотя бывали и бело-красные, и третий цвет появлялся. И изразцы фасадные к этому же относятся. Любовь к фасадному изразцу. Вспомните церковь Григория Неокесарийского на Большой Полянке. Какие великолепные изразцы. Вот. Все говорит за барокко. Нам отказывают в барочности... На том основании, что на Западе это была мистическая реакция на рационализм Ренессанса. И динамическая реакция на статику Ренессанса. А у нас Ренессанса не было, значит и барокко быть не может. Нам предлагается вместо этого рассматривать культуру 17 века, особенно искусство, даже икону, тем более архитектуру, в ключе... так называемого обмерщения, то есть нарастания светского начала. Под это все подтягивается. Икона 17 века обвиняется в том, что она упадочническая. С 18 века икону перестают вообще изучать в категориях искусств. Хотя мы теперь прекрасно знаем, что прекрасные иконы писались и в 18, 19, сейчас пишутся. С этим я тоже не согласен. Идея секуляризации, идея обмерщения есть в 17 веке, прослеживается. Но есть и противоположная. Идея духовной напряженности, идея спиритуальная. Именно это делает 17 век таким напряженно противоборствующим. Просто на Западе сначала была реформация, потом реакция на нее пошла контрреформация. У нас эти тенденции, реформационные и контрреформационные, были абсолютно синхронными и слились воедино. И это, кстати, одна из причин раскола. Одна из причин раскола. Мы не занимаемся искусством за отсутствием экрана и иллюстративного материала в этом курсе, но все-таки приведу вам один пример. Анализ символических форм завершений русских храмов по разработкам архитекторов Кудрявцева, к сожалению, покойного, и Макеева. Подробнее посмотрите книгу Михаила Петровича Кудрявцева, книгу-альбом «Москва. Третий Рим». Весьма рекомендую. Так вот, представьте себе, наиболее распространенный тип храма 2-й, 3-й, 4-й, 17 века. Пирамида кокошников, причем кокошники килевидные, поэтому венчающая часть является как бы представляет собой архитектурный образ языков пламени. Венчает их луковичная глава. Луковка по сравнению с более древними главами, это, конечно, барочная упругая форма, она как бы пружинит под тяжестью креста. Но вместе с тем барабан с луковкой является и архитектурным образом свечи. А дальше крест. Теперь посмотрите, как это прочитывается для человека 17 века. Языки пламени в иконе и книжной миниатюре символизируют либо небесные силы бесплотные, то есть ангельские чины, либо Святого Духа. Вспомните сошествие Святого Духа в Пятидесятницу на апостолах. В языках пламени, да? А свеча, несомненно, является символом молитвы. Настолько устойчивым, что сейчас существует значительный пласт населения, который полагает, что можно кому-то поставить свечу. Хотя, конечно, ставить свечу мысленно при этом, не помолясь, бессмысленно. Но образ этот понятен. Таким образом, завершение типического храма середины 17 века прочитывается следующими двумя образами. Либо благодатью Святаго Духа молитва приведет тебя к спасению. Крест как символ спасения не нуждается в комментариях. Или же молитва, ограждаемая ангелами, опять же, приведет тебя к спасению. А теперь представьте себе, что таких завершений храмов во второй половине 17 века в Москве были десятки и десятки, каков был силуэт города. И это сплошное обмерщение? Конечно, нет. Но радостное искусство, веселое, а кто сказал, что православные христиане должны быть унылыми всю свою жизнь? У нас вот Рождество бывает, Пасха. Так вот, понимаете, все это происходит от застарелой нашей болезни, о которой мне доводилось говорить в том году еще. Мы привыкли преувеличивать культурную роль Петра, особенно созидательную, где его роль минимальная, разрушительная больше. Я не буду сейчас говорить о политической роли. Сильно преувеличивать. Поэтому получается, что у нас, ну как, естественно, начали учиться у Запада. Когда? При Петре. Поэтому искусство при Петре. Процитирую вам, можете найти это место в первой главе книги Рублев в серии «Жизнь замечательных людей», которую я много раз вам уже рекомендовал. Цитату из журналиста начала 19 века. Что же касается до якобы бывших в России Рублевых, я сим басням нисколько не доверяю. Искусства были водворены в России Петром Великим. Представьте себе одну светлую идею возможности водворить искусство. И тем не менее, писал же человек. Так что только петринизм, до сих пор не избытый нами, приводит к подобному искажению картины. Причем получается, что и барокко тоже водворено Петром, в то время как Петр барокко не любил. Барокко прежде всего связано с католическим кругом стран Западной Европы, Италии, Испании, Фландрии, Польшей. А Петру нравилась северогерманская и голландская архитектура. И он и имитировал-то Петербург под Голландию. Петр, как я даже печатал, это в моей статье диагноз есть, Петр не только ломал национальную традицию, ему даже на Западе нравилось не то, что нравилось его подданным. Потому что в конце 17 века видно определенное влияние именно итало-фламандского католического искусства. Это нарышкинская барокко, для вас, для всех, я думаю, представимая. Церковь Покрова в Филях. Ей подобные. В Москве немало построек этого времени. Дальше, вот если поехать, Троиц в Конькове, ну, их много. То есть, даже в Европе-то подданным нравилось не то, что нравилось императору. Ему нравилась Голландия, причем даже не сама Голландия, а та Голландия, которую он выдумал. Утопическая Голландия. Не случайно Петербург строили западноевропейские посредственности. Талантливые русские архитекторы, которые блистательно прошли предыдущий период, ну, 10 лет до этого строили блестяще, в Петербурге не понадобились. Западноевропейские таланты у Петра не выживали. Единственный талантливый архитектор, который при нем работал, был француз Шарль Леблон, толком ничего не построил и при странных обстоятельствах умер или был убит. А знаменитым стал Доминико Трезини. Посредственность, лишенная почерка, личностного характера своей архитектуры, именно благодаря этому умевшего эластично реагировать на петровские вкусы. Итало-швейцарец, но в архитектуре есть ничего итальянского у него нет. Это вот именно имитация этой петровской Голландии. Так вот, все это говорилось для того, чтобы вернуться и отметить. Уже в русском искусстве XVI века и в русской жизни XVI века есть черты будущего барокко. Как это тогда, когда барокко появляется в Италии. И это не иноземное влияние. В отличие от классицизма, который потом будет импортирован. Конечно, это не наш стиль. Он приживется на русской почве. У нас будет свой национальный классицизм. Но, в общем, его усиленно ввезут сюда при Екатерине. Барокко сюда не ввозили. Барокко совершенно независимо развивалось на русской почве. Есть икона с Соловецкого монастыря, сейчас в собрании музея Коломенского, Богоматерь Камень Горыни Рукосечный, которая датируется 50-ми, еще годами 16 века, и в которой одеяние написанное, ну, совершенно барочно. Есть Покровский собор на Рву, то есть храм Василия Блаженного, конечно, еще вполне средневековый шатровый храм, и тем не менее в композиции его чувствуется приближающаяся барокко. Поэтому уже во второй четверти 17 века русская архитектура, никоновская архитектура, та архитектура, которую иначе зовут дивным узорочьем, вполне барочно. Портрет, а в 17 веке много портрета светского, безусловно барочный, хотя и восточноевропейский, довольно близкий к польскому. В иконе, связанной, естественно, иконографическим каноном, это не так бросается в глаза, как в архитектуре. Но, тем не менее, и она экспрессией, насыщенностью цветом, насыщенностью пространства, она тоже барочна. Иногда очень барочна. Фресковые росписи храмов 17 века. Сходите в Троицу в Никитниках, это нетрудно. Или в Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Нижние ярусы. Ну, у нас есть и в Москве, в Новоспасском росписи 17 века в соборе. Посмотрите, во фреске этого гораздо больше. Это есть в литературе. Барочная экспрессия проявляется у лучшего автора, описывавшего эпоху смуты. Ну, одного из двух лучших. Это дьяк Иван Тимофеев, автор «Временника». Временник Тимофеева совершенно не похож на наши летописи и хронографы. Ни на летописи, ни на хронографы. Он, по сути дела, рассказывает о смуте, как бы предлагая череду биографических портретов ее деятелей. Вот этот обостренно-гротескно-личностный момент, черта нового времени и черта барокко. Даже личности 17 века – это часто типичные барочные личности. При всем традиционализме патриарха Филарета он экспрессивен как человек барокко. А уж две центральные противоборствующие фигуры церковного раскола, святейший патриарх Никон и протопоп Аввакум Петрович, это совершенно барочные персонажи. И я напомню вам только, наверное, Аввакума многие из вас читали, его читать интересно, писатель он крупнейший. Наверное, вы помните в его жизнеописании авторском сон, который ему приснился. Когда ему снится, что его тело увеличивается, увеличивается, увеличивается и заполняет Вселенную. Ну, совершенно барочный сон. Только барочному человеку может присниться этакое. У него и в поведении много барочного. Причем заметьте, что у них-то, у ведущих народов Запада, много было всякой экспрессии барокко. Но у них все-таки барокко пришлось в основном на фазы этнических надломов. Тех же итальянцев, немцев. А у нас напряженность барокко наложилась на напряженность акматической фазы. Мы это еще были в перегреве. И не случайно мы так восстановили мощь после обильных, преизобильных кровопусканий опричнины и смуты. Просто русские люди все еще были более чем энергичны. Но тем самым и в рамках культуры барокко, и в рамках этнического поведения перегрева, этнического поведения в акматической фазе, конечно, все происходит несколько в преувеличенном масштабе. Все преувеличивается. Основания для споров преувеличиваются. Любой аргумент, который родился просто как аргумент в полемике, приобретает принципиальное значение. Ну, вспомните, забегая вперед, вопрос о перстосложении. Ну и что? Вот старообрядческое перстосложение. Два пальца, прямых, почти прямых, открытых, символизируют единство божественной и человеческой природы во Христе Спасителе. А три зажатые... Три единства, то есть тринитарный догмат, догмат о Троице. А если мы сложим по-православному, то опять же три пальца, только вот эти, будут символизировать Троицу, а эти зажатые – единство божеского и человеческого естества во Спасителе. И было бы о чем спорить. А как спорили? А символика перстосложения та же самая. Надо сказать, что действительно приближение нового времени чувствуется в культуре, а следовательно и в социальной жизни. Уже с середины XVI века. Я не готов ответить на совершенно законный вопрос, но оправданием мне служит то, что на него пока никто не ответил. А почему это так? Что это? Западное влияние? Ну, в общем, это маловероятно, потому что мы брали на Западе при Иване III, Василии III только то избранное, что нам нравилось. Только то, что подходило к нашему национальному вкусу. Иное отбрасывали. Мы испытывали художественное влияние, но отнюдь не подчинялись чужому искусству. И большая разница. Московский Кремль в глубинных своих основаниях наполовину построены итальянцами, больше, чем наполовину. Тем не менее, культурное явление совершенно иного знака, нежели Петербург. Так вот, я не знаю почему. Я боюсь объяснить это только западноевропейскими влияниями. Я не склонен их преувеличивать. А к середине XVI века эти влияния в художественной жизни сходят на нет. И мы никаких иностранцев здесь не видим в художественной жизни. Значит, вроде не получается. Вместе с тем, безусловно, что-то происходит. Может быть, так закономерно. Для христианина это должно звучать так. Может быть, это предусмотрено планом божественного домостроительства. Может быть, Средневековье исчерпало себя. Но так или иначе, Средневековье ощущала себя уходящим, и людям было неуютно. Вот обратите внимание, в 1551 году проходит Стоглавый собор. Жутко консервативный, старообрядцы его до сих пор обожают. Хотя и мы тоже от него не отказываемся. Сделавший много полезного, внесший в церковную и общественную жизнь, академик Черепнин был совершенно прав, наши значительные церковные соборы 16-18 веков, называвшие церковно-земскими соборами, в них ведь участвовало много мирян. И они имели колоссальное значение для всей культурной жизни. В нем много полезного, в частности, в деле канонизации святых, в деле издания энциклопедических сводов, продолжавшихся, начатых митрополитом Макарием, святителем московским, и продолжавшихся деяниями 100 глав. В нем, в стоглаве, довольно много заботы о школьном образовании. Хотя наша трагическая ошибка продолжает оставаться с нами, в высшей школе мы имеем достаточно глупости не основывать по-прежнему. Но в стоглаве сидит напуганный охранительный консерватизм. Наверное, не все отцы собора были так напуганы. Но достаточно многие, чтобы это сказалось в его деяниях. Ну, например, боязнь латинства доехала до идиотизма. В свое время латиняне или римокатолики имели достаточно глупости ввести целибат для всего духовенства. То есть обязательное безбрачие. Ну, мы, православные, этой глупости не совершили. Зато в XVI веке мы совершаем противоположную глупость. Чтобы не как у латинин, вообще запретим целибат. Либо ты женат, либо ты монах. Третьего не дано. Это не опирается ни на какие святоотеческие столпы. Это абсолютно ниоткуда не вытекает. Более того, по сути дела, века с 14-15 епископская власть православной церкви просто узурпирована монахами. Потому что епископу предписано только быть безбрачным. Ни одно правило не предписывает ему быть монахом. Это не одно и то же. Но в результате еще в 19 веке отмечалось, что вследствие этого у нас очень многие епископы никудышные монахи. Так вот, до чего доходит стоглав, однако? Стоглав запрещает овдовевшему священнику продолжать служить. Его просто выгоняют из алтаря. Должен постригаться, вот хочешь, не хочешь. Овдовел, священнослужитель не имеет права второбрачия. Это уходит к апостолу Павлу, это все так и есть. Вот изволь постригаться или не смей служить. В этом некий панический страх. Или посмотрите на главы стоглава, а стоглавый собор он так называется, потому что стоглав составляет его решение, его деяние. Это на самом деле книга, выработанная деяний соборных, называлась «Стоглав», а потом этот термин был как бы в памяти перенесен на самый собор. Что там об иконах? Писать иконы не как-нибудь, а только как знаменитые греческие иконописцы и Даниил Черный, и Андрей Рублев, и иные пресловущие иконописцы. Но икона всегда писалась на основании мистического опыта святых отцов. Так складывался иконографический канон. То есть, ну, некий общий облик, да? Иоанна Златоуста или Василия Великого. Да, безусловно. На любой иконе в силу этого вы, несомненно, узнаете. Она будет разной. 11 века, 14, 18, чисто средневековый, греческого письма, русский примитив, барокко. Но вы все равно Николая Мерликийского узнаете. Это соблюдение иконографического канона. Но теперь-то требуется не это. Предписывается подражательство. И во второй половине 16-го, под влиянием стоглава, появляются иконы, имитирующие старину, изначально написанные темными охрами. Но икона всегда темнела. Естественно. Она темнела, потому что она коптилась. Потому что она находилась в замкнутом помещении, где свечи и лампада кругом. Поэтому иконы подновляли. Все это прекрасно знали. Рублев ведь тоже видел большое количество темных икон, но он не начал из-за этого писать темными охрами. А в XVI веке начали. Будете в Лавре, посмотрите на первое повторение Троицы Андрея Рублева в иконостасе Троицкого собора. не справа, где была Троица, а слева, вторая Троица местного чина. Она конца XVI века. Вот она изначально темная, она имитирует древность, хотя икона-то относительно и не очень старая. Вот я вам, по сути дела, описал те тенденции, которые приведут к инициативе раскола. Ничего не менять. Законсервировать жизнь, как она есть. С одной стороны, в этом есть нечто доброе. Правда? Ведь вообще консерватизм – это очень добрая тенденция. До тех пор, пока это охранение традиции. И мне всегда глубоко симпатичны консерваторы. Даже если я в чем-то с ними не согласен. Но одно дело сохранение традиции, а другое дело омертвление традиции. Стремление остановить исторический процесс вообще. Здесь уже начинает в голову приходить другое. Остановись мгновенье, как известно, воскликнул Фауст. Вполне соблазненный Мефистофелем. И один из крупнейших церковных историков и историков культуры нашего времени, правда, по другому поводу, отец Георгий Флоровский «В путях русского богословия», прекрасной книги, которую я тоже всем очень рекомендую, ведь и рассматривает как своеобразную ересь, ересь антиисторизма. То, что с его точки зрения, вполне справедливой, было присуще Льву Толстому. Вот эта идея опрощения, это, вообще говоря, тоже идея отказаться от истории культуры. Отказаться. Я в конце вернусь к этому исходному итогу. Но, разумеется, вот это ощущение принципиальных культурных перемен, это только одна из составляющих. Как и этнологическая составляющая, напряженность акматической фазы, они составляли значительный фон. Единственная восточно-христианская страна, сохранившая свою сколько-нибудь серьезную государственность. Все остальные восточные христиане порабощены либо мусульманами, либо западными людьми. Ну, для справедливости ради, вообще говоря, сохранили свою государственность грузины, но ничтожную, ибо никакой Грузии нет тогда, а есть три разных независимых царства, ничтожных по размеру, и четыре от них независимых княжества. Это на территории не такой уж большой страны. Причем постоянно разоряемых, в основном турками, реже персами. Положение единственного православного государства обязывало ко многому. И прежде всего обязывало потому, что такова была воля Вселенской Церкви. Это мы с вами разбирали в качестве Третьего Рима, то есть в качестве православного царства, лидирующей православной империи. Нас создавала именно Церковь. Таким образом, уже это некая идея. Церковная, но церковно-государственная. Идея создания, сохранения, сбережения последнего оплота, последней силы, которая, кстати, становится сильнее и сильнее. Все сильнее и сильнее. Но вместе с тем, уже в XVI веке, а корни этого уходят, конечно, в XV век, корни уходят в 1438-39 годы, когда на Ферраро-Флорентийском соборе византийское духовенство согласилось на унию. Так вот, уже в XVI веке рождается и другой образ. Москва II или Новый Иерусалим. То есть не хранительница самого существования восточного христианства, а хранительница непобрежденной веры и благочестия. Ну, к этому, в общем, некоторые определенные основания бывают. И первый раз идея повторить Иерусалимский храм воскресения гроба Господня. Возникает в конце XVI века, еще в Годуновскую эпоху. Новый Иерусалим даже начали создавать. И создавать его начали в Кремле. Но эта идея не оказалась реализованной. Реализованной она окажется, как вы все, конечно, знаете, величайшим церковным деятелем того столетия, а может быть и одного из величайших церковных деятелей всей нашей истории, реализованный патриархом Никоном. Это грандиозная фигура. Он был крестьянин родом, мордовский крестьянин из нижегородских земель, который очень стремился к учености. В принципе, крестьянин 17 века с легкостью мог обучиться грамоте, и в конце 17 века процент грамотных людей в России неизмеримо выше, чем в конце 18-го. Но одно дело грамотность, а другое дело постижение учености. Тут дистанция колоссальная. Этот же именно учится. И учение закономерно приводит Никиту Минова, как его звали, к священнослужению. Это тоже уже не очень традиционно. Разумеется, на Руси знали, что любой достойный человек может быть священнослужителем. Любой канонически пригодный. Более того, еще не окончательно исчезла практика избрания приходами приходских священников. После чего они направлялись к епископу, а уж он решал. Понятно. Еще эта демократическая традиция нашей приходской жизни не была пресечена окончательно. Но если целибат делал невозможным духовное сословие, пополняющее сами себя, то отсутствие целибата и преобладание женатого духовенства подталкивало к замыканию духовного сословия. Ну, естественно, потому что каждый священник, диакон и пономарь вообще-то воспитывали своих детей, ну, не просто православными, а как-то, ну, с привязанностью к пению на клирусе, подаванию кадила, несению свечи и прочим алтарным послушаниям. Ну и потом, каждый ведь хотел обеспечить и место. Место своему сыну. Да, детей-то в семьях было много, и священнических мест не хватало. Это сейчас нам священников не хватает, а в 17 веке большая проблема – безместные попы, оставшиеся по той или иной причине без прихода. Поэтому это было уже вне традиции, уже это было нечастым явлением. Чтобы крестьянин, ну, помещичий крестьянин имел минимальные возможности, его не отпустил бы помещик, посадские были связаны с посадом, купеческий или дворянский сын не очень стремился, а если уж стремился к духовной карьере, то постригался в монахи. А вот государственные, свободные, черносошные крестьяне, это та среда, из которых, конечно, попы и диаконы еще выходили. Итак, священник, после чего он потерял подряд троих малолетних детей, счел это знаком, и уговорил свою молодую, безусловно, еще жену, принять монашеское пострижение. Они удаляются в разные монастыри. Но Никон удаляется не куда-нибудь, а на Соловецкие острова. И даже не в прославленный Соловецкий монастырь, а в новооснованный Анзерский скит. Он становится постриженником этого скита при его основателе, преподобном Элиазаре Анзерском. Человеке, бывшим и незаурядным подвижником, и обладавшим неординарной ученостью. Настолько неординарной, что ему позволено было скит держать независимым. Он не был подчинен Соловецкому монастырю, хотя я думаю, что Соловецкий игумен вряд ли был этим доволен. Вот такое образование и воспитание получает Никон. Далее его выпрашивают на игуменство в Кожевозерский монастырь на севере. Далее происходит, судя по всем преданиям, видимо, это так и было, его случайная встреча с молодым царем Алексеем Михайловичем. Просто Алексей Михайлович слушал проповедь приехавшего по монастырским делам в Москву отца Никона, и как человек красноречивого, просто бывшего приглашенным сказать слово. Царь настолько попал под обаяние вполне молодого и производившего наверняка очень сильное впечатление священномонаха. А Никон, надо заметить, был красавец, гигант, богатырь. Попадете в оружейную палату или альбом будете листать, обратите внимание на вес его праздничного саккоса. Он же весь в жемчуге. Это надо быть могучим человеком, чтобы носить такое облачение. Ну и размер. Вот. Молодой царь настолько попал под обаяние отца Никона, что он просит монастырь отпустить Никона к нему. Мы тогда были приличной христианской страной, и цари монастыри просили о таком. Ну, конечно, царская просьба всегда выполнялась. Но другое дело, что есть нормальная этика. Никон становится настоятелем Новоспасского монастыря, который был тогда ставропигиальным, то есть подчиненным патриарху, дворцовым, то есть имевшим питание из дворцовых владений, и прочно почитаемым правящим домом, хотя бы потому, что предки Романовых были в нем погребены. Романовы бояре, Романовы Юрьевы бояре. Уже при первом царе Романове, Михаиле Федоровиче, Новоспасский монастырь отстраивается, и появляется вот собор и многое другое, что мы видим там сейчас. И вот эта нижняя усыпальница под собором украшается. Но, впрочем, дело не только в престиже, ну, который сразу вводит отца Никона просто-таки в освященный собор. Вспомните мои предыдущие лекции. Новоспасский архимандрит по положению член освященного собора, а следовательно член земского собора по положению, вместе с епископами, как немногие настоятели. Как раз архимандритом Новоспасским он участник уложенного собора 48-го года. Все это так, но Никон начинает деятельность активного просветителя именно у него, в Новоспасском монастыре. Ученые традиции Новоспасского монастыря уходят в начало XVI века, они довольно старые. Именно у него собирается кружок ревнителей благочестия. В основном это лица духовные и незаурядные, достаточно образованные. Ну, там греческий язык все немножечко знали. Немножечко. Некоторые из членов кружка ревнителей благочестия принимали участие в книжной справе, то есть в работе по исправлению богослужебных книг, следовательно, греческие разбирали. Но это сторонники реформ, сторонники наведения благочиния в богослужении, сторонники ревностного отношения к христианской жизни. Кружок был знаменателен тем, что в нем встретились как будущие сторонники Никоновых реформ, так и их наиболее непримиримые противники. Именно там протоиерей Стефан Ванифатьев, один из первых деятелей раскола, протоиерей, тогда еще священник Иван Неронов, встречались с Никоном. А это те, кто потом приведут в Москву и Аввакума Петрова. В 50-м году Никон становится митрополитом новгородским, освобождается кафедра. В Новгороде он тоже себя зарекомендовал хорошо. Так что наверняка он был заметен стране. Дело в том, что в Новгороде произошел очередной бунт. А владыка Никон не только сумел утихомирить бунтовщиков, но и добиться от правительства неприменения к ним репрессий. Вот все мирно, миром закончили. Хотя ему досталось, как известно, доказывая ему свою правоту, бунтовщики его трясли так, что он даже потом хворал. Зарясу, нет, ну ударить, конечно, нельзя было митрополита, а вот доказывать. Народ энергичный же был. Однажды так трясли самого Алексея Михайловича. Так вот, поэтому не только любовь, преданная любовь государя к этому весьма не старому архиерею, но и реальное его общественное положение, реальная его культурная роль через кружок ревнителей делали его естественным кандидатом на патриаршество. С кончиной предшественника, патриарха Иосифа, в 1552 году Никона избирают. Но вот тут происходит нечто. Никон троекратно отказывается от избрания. Но, знаете, есть разные формы вежливости. Отказаться один раз требовал этикет. Сказать, что нет, отцы дорогие, я не достоин. Ну, такая обязательная форма вежливости. Это не лицемерие, это этикет. Но если человек такой энергии, такого темперамента отказывается трижды, это заставляет предполагать, что он выдвигает условия, как некогда их выдвигал и святитель Филипп. И хотя текст сей нам неизвестен, из дальнейшего известно, что происходит. Дальнейшее происходит так. Согласившись с избранием и пройдя соответствующую процедуру интронизации, Никон отправляется за мощами святителя Филиппа в Соловецкий монастырь. Он туда был перевезен еще инициативой соловецких монахов. Но отправляется, дабы вернуть их на митрополичье первой иерархии место в Успенский собор. И сопровождает их сам. На границе Москвы святителя Филиппа встречает сам царь Алексей Михайлович и принародно просит убиенного первоиерарха простить прегрешение предка. Ну, конечно, Иван IV предком-то Алексею Михайловичу не был. И это символически просто лишь означало предшественника. Многие из этого делали вывод о непомерной гордыне Никона и стремлении поставить себя выше царя. Приводится и одна его фраза: власть священническая превыше царской. Но только и даже выводится такое построение, что это католическое влияние, и Никон являлся своеобразным проводником идеи папизма. Я хочу вам сказать, что криптопапизм, то есть скрытый папизм, богословский термин, в 17 веке действительно существует. Он существует, заключается в преувеличении роли патриарха, в преувеличении значения патриарха. Существует он более в народном сознании, в котором патриарх начинает восприниматься чуть ли не как носитель четвертой степени священства, выше епископа, что не соответствует православной экклезиологии. Прямого этого нет даже у римокатоликов. Мы и сейчас благополучно страдаем криптопапизмом. И немалым. До сих пор простонародные бабули сильно подозревают, что патриарх командует епископами, хотя он всего лишь первый среди равных епископов и председатель в их совете. Все остальное – криптопапизм. Тогда это было сильнее. Чрезвычайно увеличились эти ощущения после смуты, потому что патриархом был Филарет, отец царя, и титуловался как отец царя великим государем, как и государь. Но обвинять в этом Никона и уж прямо делать его таким транслятором папистских идей оснований я не вижу. Тот же отец Георгий Флоровский отмечает, что Никон свою идею священнической власти заимствовал не у католиков, а у Златоуста. Он и в жизни, пишет дальше отец Георгий, видимо, хотел повторить Златоуста. А я добавлю, так и повторил. И в ссылке умер. И повторил. Нет, скорее, все-таки Никон чувствовал, будучи человеком выдающимся, некую опасность нарастания этатизма. Чувствовал нечто государственничество, по-французски «les états» государство. Государственничество. Чувствовал тенденции, несомненно, бывшие, еще очень слабыми, которые потом приведут к Петру и петринистскому стремлению превратить церковь в один из департаментов бюрократического государства. И таким образом он, по сути дела, предложил царю дать гарантии, что тиранические эксперименты Ивана не повторятся. А царь дал. И отношения их тогда не испортились. В правоту свою, в обоснование правоты приведу еще одно. Он начинает строительство своего нового Иерусалима. Это вообще огромная история сама по себе. И Воскресенский Новый Иерусалимский собор – это один из интереснейших памятников вообще всей истории нашего зодчества. Хотя, к сожалению, хорошо построенный собор, хорошо построенный патриархом Никоном и архитектором Аверкием Макеевым, изуродован архитектором-реставратором Борисом Малхасовым, и теперь предстает нам существенно искаженным даже в пропорциях. Это нам на моих глазах происходило все. Вот, но, так или иначе, для меня здесь важно не то, что Никон строит Новый Иерусалим. Ведь не он это придумал. Я вам это рассказал. А то, что он строит его поблизости от Москвы, но не в Москве. Я склонен прочитывать это так. Второй Иерусалим рядом с Третьим Римом, но не поглощен им. Рядом. И это некое вместилище Вселенской Церкви. Не случайно на горнем месте Новоиерусалимского собора 5 седалищ для 5 имевших быть тогда патриархов. Они ни разу не собрались все в этом алтаре, но седалища были сделаны. Рядом с Третьим Римом, подобно тому, как в идее симфонии созвучие церкви и христианского государства, есть взаимная поддержка, но и идея невмешательства светской власти в канонические дела церкви, а церковных властей в дела правления. Я считаю, что созданием этого архитектурного ансамбля Никон как никогда подчеркнул идею симфонии, а уж это совсем не папистская идея, она византийская. Ну, а еще. У Иоанна III работали в Кремле итальянские архитекторы и греческие иконописцы. Что мы видим при создании Нового Иерусалима? Большое количество западно-русских мастеров. Сейчас из Ростова убранства все сплошь белорусы сделали. Они тогда умели делать многоцветные поливные изразцы, а у нас они были одноцветными. У нас все с белорусских мастеров начинается, с Заборовского и Полубеса, которые работали для Никона. И первые многоцветные изразцы – это изразцы истринские. О чем это говорит? О том, что православие друг другу не чуждо, а по-прежнему едино. о том, что нас по-прежнему касаются дела других православных земель, о том, что мы деятельно поддерживаем наших восточно-христианских братьев во всех других странах. То есть Никон, будучи защитником канонической свободы церкви, был вместе с тем, как культурный и политический деятель, вполне имперским человеком. Вполне. И Третьему Риму был предан не менее. Ну и греков тогда здесь тоже было бы мало. Идет еще один процесс эллинизации даже русского языка. Ну, например, мы стали только при Никоне говорить Николай. А до того много веков говорили Никола. Это вторичная эллинизация. Это не единственный пример, но еще одна эллинизация, еще одно эллинское влияние в русском языке. Все это в церковном, но и шире. Так вот, опять начали говорить, Георгий появилось имя. Не было никогда такого имени Георгий, было имя Юрий. Искажение имени Георгий. В середине 17 века появляется Георгий. Для того, чтобы в 18 веке превратиться в Егора, потому что Георгий звучит не по-русски. Вот так у нас три звучания этого одного и того же имени в русском языке. Ну, есть такие интересные моменты. Так вот, я продолжаю настаивать на том, что Никон был в своей культурной программе безупречен и вовсе не стремился унизить ни государство, ни государя. И это была правильная ориентация того времени. Но она, безусловно, входила в разрез с интересами этатистов, с интересами представителей сановной бюрократии, которая уже сложилась. Вот местной бюрократии было еще мало. Земское, распространенное повсюду и нами разобранное самоуправление было достаточно мощным и не давало заместить себя бюрократическими методами на муниципальном уровне. На муниципальном уровне. Но высшая сановная бюрократия сложилась и, скажем, забила некоторые позиции. Князь Никита Иванович Адоевский, глава предсоборного присутствия в 1648-м перед Блаженным собором, и потом все время видный государственный деятель, был не только аристократом, а он был сановным бюрократом-этатистом. И очень большим противником идеи симфонии в действии. Ух, никоновские строки о нем. «Князь Никита, — пишет он, — человек пригордой». И когда личные неформальные связи, какая великая штука все-таки в общественной жизни, неформальные связи, личное доверие. Это то, на чем держится монархия, порождая верноподданных. То, без чего не может существовать демократия ни при каких обстоятельствах. Потому что как только ослабевают неформальные связи, между депутатом и избирателем втискивается шайка под названием «политическая партия». Аристократический уклад вообще неформальный. Так вот, чуть-чуть только вынужденно ослабли неформальные связи царя и патриарха. Только царь уехал. А он уехал к войскам, на польскую войну. Начались очередные военные действия из-за согласия, вам уже известного, нашего Земского собора 1553 года, принять в подданство гетмана Богдана Зиновия Хмельницкого с гетманскими землями. Это неизбежная война, война имперская, война, в которой мы защищали своих собратьев, никак не подозревавших тогда, что их отдаленные потомки назовут себя не русскими людьми, а какими-то украинцами. Так вот, вот этого определенного удаления хватило для того, чтобы царю испортили отношение к Никону. Основания для этого были. И виноват во многом был сам Никон. Не потому, что в деятельности этого, столь, с моей точки зрения, выдающегося человека, были преступления, но методологические ошибки были. Он торопился. Понятно, почему он торопился. Почему он пошел на это резкое, обвальное переиздание богослужебных книг. У него просто в распоряжении оказались печатные мощности, которых раньше не было. Хотя книгопечатание, даже по официальным данным, насчитывало уже более 100 лет. Но есть предположение, что первые опыты с книгопечатанием относятся в России еще к рубежу 15-16 века, то есть за несколько десятилетий до Федорова. Но даже история занимала. Эти мощности были все-таки незначительными. А четверть века перед Никоном, окончание всех последствий смуты, это примерно 26-й год, до середины века, мощности печатного двора возросли в несколько раз. И начинали появляться уже другие печатные станки посольского приказа, потом в других городах. То есть в XVI веке нельзя было исправить богослужебные книги и дать тираж. А Никон уже мог. Книжной справой занимались всегда. Но летописно она впервые упомянута у нас еще при святителе Алексии, митрополите московском, то есть в середине 14-го столетия. Ну и потом несколько раз. Ничего в этом еретического не было. Более того, сам Аввакум был справщиком одно время, когда он получил место священническое в Москве, и Неронов был справщиком, и все принимали необходимость справы. Понятно, потому что при рукописном издании книг ошибки накапливаются. Происходит накопление ошибок переписчиков. Все это так. Все это, казалось бы, оправдано. Но даже получив возможности подобные, нельзя бросаться их, как говорят, нас очертя голову. Никон так торопился издать исправленные книги, что не позаботился достаточным количеством греческих источников. В списке книг, предоставленных в его распоряжение афонскими греческими монастырями, только 3 богослужебные книги, прямо подлежащие использованию в качестве основания для справы. Напомню, для того, чтобы совершить православное богослужение, нужно не 3, а 32 книги. Ни книгой больше, ни книгой меньше. Поэтому пользовались греческими печатными книгами. Противники Никона отчасти справедливо. Немедленно обратили внимание, а книги-то в Венеции печатались, у латинян. Там полно латинских влияний, там латинство сидит. И опять возникает старый вопрос о том, что греки в вере пошатнулись. Ну, действительно, греческое печатание тогда было только в Венеции. Никон получил подтверждение многих своих решений, в том числе и широкой книжной справы, как положено от собора. Он не перепрыгивал через собор, но в его положении лучше было собор собирать каждый год. И каждый шаг подкреплять соборным решением епископов и настоятелей монастырей. А он этого не делал. А ошибки были обнаружены. И были обнаружены так, что срочно пришлось снова исправлять требник и готовить еще один его тираж. А так как у Никона были противники, то им было на что показать. Вот же тираж, значит, он никуда не годится. Вот что делается. Если бы за этим не стояло то, с чего я начинал, если бы за этим не стоял спор о культурной ориентации России, за этим бы не стояла акматическая напряженность этноса. За этим не стоял бы переход и боязнь перехода от культуры Средневековья к культуре нового времени. То ничего бы, наверное, страшного не произошло. Но все это было. Однако давайте посмотрим, кто в итоге был прав. Россия – страна восточноевропейской, восточнохристианской культуры. Была и остается. То, что предлагалось раскольниками, а затем старообрядцами, их преемниками, предлагалось всегда. Есть не что иное, как изоляционизм. Именно они противопоставляли Россию Европе, а Россия неравноценна Европе. Вот западный мир и восточно-христианский мир – это разговор на равных. Разговор России с Германией тоже на равных. А вот разговор России со всей Европой не на равных. Никак. То есть культурная парадигма раскола и старообрядчества – это глубокий изоляционизм. Признание замкнутости культурного мира в границах России. Кстати, именно поэтому они всегда были готовы, и сейчас готовы, на потерю западно-русских земель, потому что малороссы с белорусами тоже не обязательно наши. Они там в Вере повредились, мы лучше поменьше территории, замкнемся и будем твердыми. Кстати, предательская позиция по отношению к другим православным. Противоположная линия, она только-только еще начинает намечаться, но она живет в западно-русских землях. Это линия будущего Петра. Стремление переместить Россию из одного культурного ареала в другой. Сделать Россию одной из стран Западной Европы. Ну, это в некотором смысле измена вере, хотя, конечно, в основном всего лишь только измена собственной культуре. Но западники во все времена забывали одну вещь. Перейти в другую культуру можно, но только на правах аутсайдера. Только став в этой культуре последними. Только оказавшись на ее задворках. Как пребывают в лучшем случае на глубоких задворках, не хочу сказать чего-нибудь неприличного, народы Прибалтики. Вот такие, такое западное охвостье, не более того. Почти лишившиеся собственной культуры. Ну, о Литве этого говорить не будем. У литовцев своя культура есть. Это предлагается нам другим направлением. Западническим направлением. Так значит, культурно-исторически оправдан только Никон и любые никониане. Только никонианство рассматривает последовательно Россию как страну своего суперэтноса, своей региональной или великой культуры, или по Данилевскому культурно-исторического типа, как страну восточно-христианскую. Но так или иначе, столкновение произошло, и оно послужило достаточным поводом для того, чтобы сначала испортить отношения царя и патриарха, а потом привести растерявшихся русских на церковно-земский собор 1666-67 годов, где стараниями весьма зависимых от русской милостыни, это хоть так и называлось, милостыней, греческих архиереев, а особенно большого пройдохи, бывшего митрополита Паисия Лигарида, он был лишен сана, но здесь этого никто не знал. Он умел это скрыть. Никон был и лишен патриаршества. К чему это привело? Есть замечательная книга. Патриарх Никон. Протоиерея Льва Лебедева, Курского соборного протоиерея, который был выдающимся историком. Наиболее доступное ее издание следующее. Лебедев, Лев, протоиерей, Москва, Патриаршия. Там четыре работы, но больше половины книги составляет работа о Никоне. Весьма рекомендую, лучше никто не написал. Я согласен с отцом Львом, уже покойным тоже, что Никон был способен к исправлению ситуации. Он даже был способен на компромисс. Когда противостояние стало лобовым, именно Никон разрешил служить по старым книгам. Это предельно компромиссное решение. Служите и по новым, и по старым. Будем заниматься справа и дальше. Не торопясь, хорошо, не торопясь. С чем были не согласны его оппоненты? Непримиримыми были оппоненты. Никон не обращался за помощью к государству. Ни разу не обращался в противодействии с раскольниками. Раскольники апеллировали к государству постоянно. Тогда и после. Авакум был человек, конечно, незаурядным, в том числе и незаурядно упрямым, но действительно незаурядным. Но когда он пишет, когда он рассылает царю и членам царской семьи призывы сжечь Никониан, чувствуется, что он-то бы этого сделал, если бы его взяла. Он был внутренне готов. В то время как все-таки его уговаривали месяцами, и хуже темницы с ним не произошло ничего. А когда он будет, в конце концов, казнен, то к этому вообще церковные инстанции будут непричастны. Там в приговоре будет написано «за великий и на царский дом хулы». И к этому моменту, к моменту казни Аввакума, в живых не будет ни царя Алексея, ни патриарха Никона. И все-таки я согласен с отцом Львом, что если бы Никон остался... Он постоянно, постепенно терпимой политикой к большинству оппозиции сумел бы изолировать группу непримиримых раскольников, и раскол не превратился бы в старообрядчество. А что сделал собор? Собор низложил Никона, отлучил Аввакума и наложил клятвы, то есть проклятия, на старые обряды, в которых ничего достойного проклятия-то не было. И ситуация зафиксировалась. Ситуация стала стабильной. Более того, хотя собор, тем не менее, стараниями русских архиереев, которые тут уже встали просто стеной и не дали грекам развернуть в этатистскую сторону, хотя собор подтвердил положение о преобладании священнической власти над царской, тем не менее... Самим фактом этого успеха противников Никона дорога этатизму была открыта. Раскольники же сами постоянной апелляцией к государству только усиливали тенденции этатизма, потому что в церковном споре бюрократия оказывалась третейским судьей. Другое дело, что раскольникам нужно было не всякое государство, а только раскольничье, только старообрядческое. Последнюю попытку они совершили в этом направлении в 1682 году, воспользовавшись стрелецким бунтом. Тогда был в Кремле знаменитый диспут в присутствии юных царей, только что избранных мальчиков еще, 10 и 12 лет соответственно, и правительницы царевны Софьи, спор между наставниками старообрядцев во главе с Никитой Добрыниным, имеющим прозвище Никита Пустосвят в истории, с одной стороны, и образованными православными с другой. Развернуть государство в свою сторону не удалось, после этого старообрядцы становятся на следующий виток изоляционизма, стремятся изолироваться от государства, от всего общества в целом. Уйти на север в заволжские старообрядческие скиты. Не победила старообрядческая тенденция, но победила тенденция этатистская. Не Никон виноват в будущем культурном перевороте Петра, но ситуация раскола облегчала подобный поворот русской истории. облегчало подобный поворот. Более последовательно государства к этатистскому пути подталкивали оппоненты Никона. Поэтому на тот момент ситуация оставалась шаткой, но позиция, с которой все начиналось, позиция содружества Третьего Рима и Второго Иерусалима была поколеблена чрезвычайно. Этого не было заметно в искусстве. Оно продолжает набирать свою высоту. Это еще не было западничеством, хотя и западничество нарастало неизбежно. С 1554 года, то есть по ратификации перехода гетманских земель в русское подданство, мы наконец получили высшее учебное заведение на своей территории. Киевскую академию, ну тогда Киевскую коллегию. А она была с латинским языком, она была латинизирована очень сильно. Другое дело, что, как мы отмечали с вами в той лекции, ее и невозможно было организовать иначе уже. И достаточно латинизированной окажется и московская славяно-греко-латинская академия, второе наше высшее учебное заведение, открытое только в 1985 году. Конечно, определенные движения и в западническом направлении есть. Но до тех пор, пока оставалась возможность, а она все равно оставалась, до тех пор, пока оставалась возможность читать книги и одних, и других представителей Запада, пользоваться полемическими сочинениями и римо-католиков, и протестантов, а этим и занимались, мы вполне могли оставаться сами собой. То есть вот ситуация, вопрос остается открытым. Восточно-христианская культура в России была несколько поколеблена, но оставалась абсолютно господствующей. Потому что поколебать ее основание серьезно нужен был Петр. Вот содержание этой эпохи. Эпоха эта весьма примечательна. Она дает великолепное искусство, особенно архитектуру. Великолепную книжность. Ну, надо сказать, что школы протоуниверситетского типа открываются туда повсеместно. Это Андреевское училище в Москве, на Воробьевых горах. Это училище Чудова монастыря в Москве. Это училище в Новгороде при митрополите Юрия. Это Ростовское училище при митрополите Дмитрии, святителе Дмитрия Ростовском. Довольно много всего. Это век весьма просвещенный и век весьма даровитый. Но все остается под большим вопросом. Мы все не можем окончательно разобраться. Мы уже как, перешли совсем в новое время или не совсем? По искусству вроде да. А по мировоззрению непонятно. Мы преодолеваем раскол или мы порождаем дальнейшие расколы? Кстати, есть аскетическое учение, восходящее к ранней церкви, что расколы заметны всегда, потому что они раскалываются. То есть отколовшаяся часть претерпевает дальнейшие расколы. Так произошло на Западе. Римское католичество существует по сю пору. Протестантизм раздробился на неисчислимое количество толков и породил секты, которые постепенно переставали быть христианскими. Скажем, уже адвентисты седьмого дня весьма сомнительные христиане. И иеговисты, безусловно, не христиане ни при каких обстоятельствах. Но началось все все-таки с реформации. Православная церковь существует. Культурный потенциал. А вот смотрите сами. У нас в литературе любят старообрядцев хвалить за то, что они сохранили русскую культуру. В общем, археологическую роль старообрядцев можно признать высокой. Они сохранили бытовой уклад. Мы очень многое можем изучать в русской традиции благодаря старообрядцам. Они сохранили крюковое пение, не будь старобрядцев, мы не умели бы расшифровывать крюки, и так далее, и так далее. И не создали ничего нового. Нет ни одного значительного деятеля культуры старобрядца. Когда были сняты все ограничения, и старобрядцы, богатые старобрядцы, начали с бешеной скоростью строить всюду храмы и молитвенные дома, явились даже и шедевры архитектуры. Но дело все в том, что старообрядцами были только заказчики. Ни один архитектор старообрядцем не был. Это просто часть культуры модерна. Вот на этом печальном для них итоге я склонен закончить. Мне принадлежит статья. Кто-то из вас мог ее читать в журнале «Православная беседа». Называется она «Культурология церковных расколов», где я как раз выстраиваю аналогии, зарубежные аналогии с нашим расколом, в смысле переломных эпох и неблаготворного воздействия государственного вмешательства в церковные дела. Если вам этот журнал, может, он даже есть, если этот журнал не попал вам в руки, я статью эту в сборник включил по рекомендации моего издателя, и, следовательно, ну, максимум через месяц она будет издана уже в сборнике. Вот. Остальные ведущие книги я стараюсь не очень много перегружать вас, не слишком перегружать вас рекомендацией литературы. На самом деле литература по 17 веку неисчерпаема. И существуют прекрасные альбомы, посвященные иконописанию 17 века, отдельным иконописцам. Есть монография о Симоне Ушакове, Гурии Никитине, Семене Спиридонове Холмогорце, Федоре Евтихии Везубове. Есть довольно обширная литература по архитектуре 17 века. Существуют две прекрасные книги Александра Михайловича Панченко о русской культуре и применительно особенно литературе 17 века. Особенно, конечно, я всем рекомендую монографию Панченко «Русская культура в канун Петровских реформ». Он так немножечко канун растянул, это, в общем, весь 17 век. Там и проблема барокко, и, ну, вообще Панченко крупнейший, конечно, специалист по 17 веку сейчас у нас в стране. Так что литература весьма и весьма обширна, и вы не будете затруднены в поиске. Ну вот я рад, что кратко перечислил хоть что-то, что еще есть. Очень много. Очень-очень много. Масса сборников статей были посвящены этой проблематике. Вот. Теперь я, в принципе, закончив на всем эту сегодняшнюю лекцию, я вот получил еще записки, и я, объявив завершение, отвечаю для желающих. Просьба попроще читать лекции. Здесь очень разная аудитория. Далеко не все вам могут задавать такие вопросы. Это логично, конечно, но я отвечаю тем, кто задал. А в лекции я, по крайней мере, стараюсь избегать, велико возможно, специальной терминологии. Я вообще всегда и студентам читаю лекции не на птичьем языке. Но разве что если историю архитектуры, то архитектурные термины все-таки стараюсь им, так сказать, в голову заложить. Вот. А уж вопросы, тут уж каков вопрос, знаете ли, таков ответ. Знаете ли вы об Эрнсте Мулдашеве? И как вы относитесь к результатам его исследований? Он хирург-офтальмолог из Уфы, который изучая строение и форму глаз у представителей различных рас, пришел к выводам, подтверждающим теорию Рериха и Елены Блаватской, причем нашел подтверждение своей теории в экспедициях в Тибет, Непал и Индию. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Я даже не знаю, что такое теория Рериха. Я даже сомневаюсь, что существует теория Елены Блаватской. Она была энциклопедически образованная дама, но как все основатели теософических направлений и сект, она просто сбору по сосенке старалась доказать, собрать все воедино, основное направление теософского мира, собрать все воедино, усмотрев непрерывную, неразрывную и охватывающую практически все религиозные системы эзотерическую традицию. Я твердо убежден, что такой эзотерической традиции нет. В слове эзотерика ничего дурного нет. Эзотерика, эзотерическое учение – это учение, основанное на устном предании, в отличие от экзотерики, основанной на письменном предании. Поэтому, вообще говоря, каждая культура порождает свою эзотерику. была богатая античная эзотерика, мы кое-что об этом знаем. Ну, герметика, например, да? Последователи герметического кодекса, связанного с именем Гермеса Трисмегиста, который, вероятно, был, вообще-то говоря, ученым. Ну, колдуном немножко, но, в общем, ученым. Значит, несомненно, существует христианская эзотерика и даже разные направления, потому что, вообще-то, любой долгосуществующий монастырь создает мощную устную традицию. Это есть не что иное, как эзотерика. Но общая эзотерика, которая охватывает нас с индусами, она никак невозможна. По той бесхитростной причине, что все существующее только в устном предании постоянно меняется. Постоянно меняется. Просто передача от человека к человеку. Это нереально. Вот. Я помню очень хорошо такой эпизод много лет назад до перестройки. Ну как много? Уже такое можно было. Это был там 80-й год. Значит, ткнул я пальцем в клавишу, включил телевизор на экране. И не знаю, это же какая передача. На экране с ведущим сидит внушительных габаритов тетя, которую именуют ученым-востоковедом. Я так и не узнал, кто это. Вот. И говорят, она говорит, говорят за Индию. Тетя привела с собой двух ученых индийских пандитов и просит их спеть ведический гимн. Пандиты очень имеют благообразный вид, очень красиво поют ведический гимн. По-русски они не бум-бум, это ясно совершенно, и по-английски, наверное, плохо, но тем не менее. Вот. Все нормально, я не против. Тут тетя аж подпрыгивает и начинает доказывать. Смотрите, как замечательно. Вот ведь 1500 лет веды существовали только в устном, устной передаче, в устном предании, и не изменились ни на одну букву. А я-то сижу на диване и думаю, дура ты дура, тебя же востоковедом назвали, что ж ты врешь людям? Ведь от поколения к поколению всегда будет меняться любой гимн в устной передаче. Ну вот, право не знаю, какую теорию и что тут, если вы можете подсказать мне, я буду вам признателен. Но я ничего не знаю, какой, что можно сказать о глазках представителей различных рас. Вообще, антропологические различия рас весьма значительные. И рас не 3, не 4, а гораздо больше на планете. Но специалисты, расологи различают расы первого и второго порядка. Но как раз применительно к глазам я никогда ничего не читал. Ну, кроме того, я не расовед. Ну, все-таки я их читал, я общее представление имею. Так что я тут ничего здесь не могу сказать. Просто вот насчет теории Рериха и Блаватской мне сомнительно, само применение слова «теория». Нас приучили вот к тому, сейчас, в частности, например, нас в школе приучили, что есть эволюционная теория. А ведь на самом деле такой теории не существует. Есть эволюционная гипотеза Дарвина. И она никак не теория. Сейчас ни один порядочный биолог в мире не скажет, не произнесет слово сочетание эволюционная теория, а у нас до сих пор в школьных учебниках так написано. Хотя это ужасно стыдно. Вот. И гипотеза эта, в общем, опровергнута. И опровергнута она генетикой. Она опровергнута теорией мутаций. И опытом, который генетиками и мутационистами накоплен в исследовании этого вопроса. Ну ладно. Ну и виднее. В Англии, которая она своих не выдает, они долго за Дарвина держались, потому что он просто англичанин. Но даже в Англии сдают Дарвина, уже все-таки там дарвинистов не оставили. Последняя страна. Последние только у нас. Время от времени я вижу их по телевизору. Это крайне пуганных дарвинистов. Показывают интереснейшие передачи. Я люблю эту документальную съемку с редчайшими животными, природный мир. Если у меня есть время, еще несколько сейчас передач, я с удовольствием смотрю. Вот. И ведущий-то такой он приятный, с бородой. Как рот раскроет, крайне пуганных дарвинистов. Ну ладно, это я уехал далеко от сути своего рассказа. Мы уж почти с вами до Петра добрались. Так что до 16 числа, ровно на 2 недели, я думаю, у меня будет опять информация, всевозможная, связанная с изданиями. Пока позвольте откланяться и пожелать вам всего самого доброго, чего только могу.